Глава четвертая. «Партнер, ты нарушаешь сам принцип партнерства», — заявила Тазгин и, остановившись, повернулась в мою сторону. «Ты сейчас о чем?» — искренне удивился я, тоже останавливаясь. Вот уже час мы двигались в сторону центральной цитадели нейтральных земель, и все это время моя спутница молчала. Мне казалось, это было связано с тем, что Тазгин размышляла о том, что будет делать, когда станет одним из четырех властелинов бездны. А оказалось, что все это время она думала, как правильно со мной заговорить. «О том, что ты скрыл от меня способ убийства матриарха Суккуб», — вспылила Тазгин. «Скрыл тот факт, что можешь превращаться в демона. Причем, я уверена, это не все, что ты от меня скрываешь. Я тебе душу изливаю, рассказываю о вещах, о которых игрокам и их приспешникам знать не положено, знакомлю с суккубами, позволяю тебе провести с ними почти сутки, а ты в крысу молчишь». Тазгин пылала праведным гневом. Даже во время нашей битвы она не выглядела такой разъяренной. С чего вдруг у нее так накипело? Вроде повода я не давал. Осмотревшись, чтобы убедиться, что рядом никого нет, я воплотил в паре метрах от себя глефу реликтового ранга. Тазгин совсем по-детски взвизгнула и отскочила от глефы, словно от какой-то ядовитой страшной штуки. «Матриарха я убил этим предметом», — пояснил я. «Древнее существо остановилось в своем развитии, решив, что легендарных предметов ей достаточно. Я это понял, когда увидел ее пеньюар. Так что ее смерть — результат ее слабости, а не моей силы. Я ответил на твой вопрос». «Откуда у тебя это?» Глядя на реликтовую глефу так, словно та могла ожить и начать уничтожать всех и каждого, голосом обезумевшей кошки спросила Тазгин. Реакция демоницы мне не понравилась, так что на всякий случай я убрал глефу обратно в сумку. Вдруг Тазгин удар хватит от близости к реликтовому предмету. «Ты же понимаешь, что этот вопрос выходит за рамки партнерства?» — спросил я. «Я не обязан докладывать тебе обо всем, чем владею». «Не обязан», — после паузы подтвердила Тазгин. Мордочка демоницы стала такой забавной, что я с трудом сдерживался от улыбки. Она явно была в шоке, но старательно прятала свое состояние. «Что касается моего перевоплощения», — продолжил я, — «я тебе объяснял, что мне нужна связь с эльфийкой. Связаться мне удалось. Она-то мне и пояснила, как превратиться в демона, пусть и странного». «Как ты связался с эльфийкой, если в этих землях не работает магия?» Тут же набросилась на меня с новыми вопросами Тазгин. «Куча камней, рядом с которыми ты меня оставила, была создана до того, как демоническая аура отвоевала эти земли. Оказалось, что у блокирующей магии ауры есть ограничения. Она не может проникать глубже 2 метров в горную породу. Это я определил опытным путем». «Опытным путем?» На Тазгин было больно смотреть. Она выглядела, как выброшенная на берег рыба. «Зачем ты вообще начал в камни закапываться?» — задала новый вопрос она. «Ты знал про демоническую ауру?» «Увидел следы когтей на булыжниках», — пояснил я и рассказал про логику своих поступков. Судя по лицу демоницы, то, что я считал логичным и понятным, для нее ни разу таковым не являлось. Про блокирующие магию алтари рассказывать я, конечно же, не стал. Если у нас все получится, Тазгин станет следующим властелином бездны и чисто по долгу своих обязанностей должна будет охранять эти схроны. Неведение, как по мне, является идеальным способом сохранить наше партнерство активным. Интересно, а если кто-то из нас нарушит договор, что произойдет? Игра накажет? «Ты странный», — неожиданно заявила Тазгин. «Мне повезло, что ты на моей стороне. Не хотела бы я иметь такого врага. Идем». В облике демона путешествовать по красным землям оказалось удобно. Мелкие, тупоголовые твари, увидев 2 праздно двигающихся хозяев бездны, спешили скрыться, чтобы не стать нашей едой. Даже крупные демоны, больше похожие на животных, чем на разумных существ, и те убирались с нашего пути, подозрительно косясь в нашу сторону. Меня такое устраивало. Все 3 суток, пока мы двигались в сторону главной цитадели нейтральных земель, я посвятил поискам полезных ископаемых. Вот только, как оказалось, посвятить этому 3 дня и что-то получить за эти 3 дня совершенно разные вещи. Нет, что-то я находил, всякие кустики, камушки, косточки. Но все это было мелким и несущественным. Ценных ингредиентов, что могли бы пригодиться для создания зелий усиления, найти мне не получилось. Кстати, наверное, уже имеет смысл принять шестые зелья усиления из наборов Архимага и Истребитель драконов. Предметы ранга эпический больше не вызывали у меня неприятных ощущений, а к легендарным предметам на пятом ранге зелий я никогда не приближусь. Зависимость от зелий раздражала, но одновременно с этим и радовала. В матриарха Суккуб, остановившуюся в развитии, я не превращусь. Когда я выпью все 12 зелий Истребителя драконов, то смогу брать в руки реликтовые предметы без каких-либо последствий. Значит, теоретически на 10-м зелье реликтовая глефа перестанет уничтожать мои руки и будет просто бить током. Сильно, но не смертельно. Дело за малым. Нужно дойти до этого ранга зелий. Центральная цитадель нейтральных земель подавляла своим могуществом. Давило так, что если бы не выпитые феромоны, я бы подойти к этому месту не мог. Гигантские каменные стены уносились ввысь метров, наверное, на 100. О длине этого колоссального сооружения и говорить не приходилось. С каждой стороны стены доходили практически до горизонта. Возле ворот, через которые с легкостью могли пройти 5 слонов, встань они бок о бок, стоял генерал со своей свитой, внимательно досматривая всех прибывающих. Демоны вовсю извлекали пользу от блокировки магии. Те, кто не обладал демонической магией, пользоваться безразмерными сумками не могли. Значит, все свое добро демонам приходилось таскать либо на себе, либо в специальных повозках, запряженных демоническими лошадьми. Твари выглядели жутко, но были послушными и выносливыми. На нас, пеших, особого внимания не обратили. У меня и вовсе оружия не было. Я спрятал глефу в сумку, так что выглядел как бедный родственник. Генерал внимательно осмотрел Тазгин, но отправлять к ней приспешников не стал. Статус «охотник за головами», тем более С-ранга, делал Тазгин влиятельной фигурой. Так что нас пропустили внутрь городских стен, и тут я испытал очередной шок. Ширина стен была сопоставима с их высотой. Тоже 100 метров. Демоны подошли к вопросу об устройстве своего логова с маниакальным трудолюбием и предусмотрительностью. Если игроки явятся сюда, им придется изрядно попотеть, чтобы пробиться через такую каменную толщу. Миновав проход, мы очутились в каменном городе. «Цитадель разбита на 4 сектора», — начала пояснять Тазгин. «Каждый властелин бездны обязан держать в своем секторе сильную армию, способно отразить атаку нескольких десятков тысяч игроков высоких рангов». У каждого властелина бездны имелась не только своя территория в здешней цитадели, но и огромный дворец, рядом с которым дворец Вло выглядел жалкой хибарой. Высокоранговые демоны явно любили комфорт и роскошь и не стеснялись демонстрировать это окружающим, словно соревнуясь между собой за звание красивейшего сектора. Причем красивыми были не только дворцы. Даже дома для обычных демонов и загоны для звероподобных выглядели так, словно их проектировал какой-то высокооплачиваемый дизайнер, являющийся при этом великолепным архитектором. В центральной цитадели нейтральных земель удивительным образом совместилась практичность и красота. По сравнению со всем, что я видел в этом мире до этого момента, этот город определенно был лучшим. «Нам туда», — Тазгин кивнула в сторону центрального дворца, находящегося в самом центре цитадели. «Действуем строго по плану, Майкл. Никаких сюрпризов». План мы обсуждали 2 последних дня. Суть его заключалась в том, чтобы проникнуть в центральный дворец под видом гостей и, добравшись до внутреннего дворика, забрать копье. Никаких лишних встреч, никаких общений с Зорнатимом. Разговор с этим демоном Тазгин обещала организовать, как только станет властелином бездны. В принципе, план мне нравился. Сейчас, ощущая на себе давление демонической ауры, даже через феромоны, я понимал, что погружаться в их магию мне пока не хочется. Единственное, ради чего я хотел бы встретиться с Зорнатимом, являлась привязка летающих костяных кинжалов. Не то чтобы они мне прям нужны были. Так, чисто из любопытства. Было интересно, смогут ли эти артефакты работать в землях драконов? Попасть в центральный дворец оказалось настолько просто, что у меня начали закрадываться сомнения, что происходит что-то неправильное. Никто нас не останавливал, никто не допрашивал. Все двери на нашем пути были открыты. Все демоны-стражники выглядели как неподвижные статуи. Слишком все просто. Внутренний дворик оказался большим парком, где меня едва не переклинило. Повсюду росли не просто ценные, а ценнейшие ингредиенты демонического мира. Здесь имелось практически все, что в книгах Олкрада находилось на последних страницах и имело приписку «Обязано к добыче при любых обстоятельствах». Ценнейшие растения, камни, из которых демоны выкладывали замысловатые узоры на песке, сам песок. Да все, что находилось в этом месте, являлось невероятно ценным. Казалось, сойди с дорожки и окунись в мир богатства. Но между дорожками, по которым мы шли, и самим парком находилось защитное поле. Да и количество живых охранников здесь внушало. Я не видел ранг этих хозяев бездны, но не сомневался, что никого ниже А-ранга здесь нет. Нас провожали внимательными взглядами, но не трогали, позволяя свободно гулять по парку. Наконец мы подошли к центральной экспозиции и остановились. Да, здесь определенно что-то не так. В самом центре парка, считай, в самом центре этой гигантской цитадели, находился небольшой камень, куда воткнули белоснежное копье примерно с меня ростом. Свойств безактивного браслета рассмотреть было нельзя, так что все, что мне оставалось, довериться словам Тазгин. «Это оно!» — прошептала моя спутница. «Белое копье, с помощью которого можно уничтожить властелина бездны!» «Мне не нравится легкость, с которой нас сюда пустили», — пробурчал я. «Может, это такое требование игры?» — предположила Тазгин. «Любой желающий может попасть к копью, и препятствовать этому нельзя». «Но не любой желающий с этим копьем может отсюда выйти», — закончил мысль спутницы я. Обернувшись, я оценил ситуацию. Камень с копьем стоял на небольшой площадке, по краям которой, старательно делая вид, что их не существует, стояло три хозяина бездны, видимо, местная охрана. Вокруг камня имелось заграждение, но оно носило чисто формальный характер. Просто стойки с веревкой между ними. По сравнению с энергетическим полем, которое скрывало ценнейшие ресурсы, это точно не защита. Значит, что-то не так с самим копьем. Сильно не так. Катастрофически не хватало браслета, чтобы посмотреть на свойства белоснежного предмета. Это запросто может быть муляж, а настоящая хранится где-то в недрах сокровищницы Зорнатима, хозяина этой цитадели. «Тебя что-то смущает?» — заметив мое состояние, спросила Тазгин. «Меня все смущает», — ответил я. «Все это слишком похоже на ловушку». «Ловушку?» — неожиданно позади нас раздался чужой голос. «С чем связаны твои опасения, странный демон?» Я резко обернулся и увидел ухмыляющегося хозяина бездны, стоящего в нескольких шагах от нас, Тазгин. Учитывая, что я буквально несколько секунд назад осматривался, демон появился рядом с нами явно не самым стандартным способом. Что-то наподобие так любимым эльфом телепорта. Вот только никакого магического возмущения я не ощутил. Тазгин тихонько выругалась, после чего склонила голову. «Приветствую великого Зорнатима, хозяина центральной цитадели нейтральных земель», произнесла моя спутница. Зорнатим выглядел как классический хозяин бездны. Два рога, гуманоидное строение тела, заостренные черты лица, красная кожа. Отличие от других представителей своего племени заключалось в необычайно низком росте. Зорнатим был даже ниже меня. Вот только не рост определял силу этого существа. Я постарался дышать ровно, глядя на фиолетовое сияние экипировки Зорнатима. Причем не одного-двух предметов. Вся экипировка демона состояла из реликтовых предметов. Предметов 10 точно здесь было. Учитывая, что в этом мире было 247 релизов, ладно, пусть будет 250 для круглого счета, а в каждом релизе можно добыть 4 реликтовых предмета, получается, что в игре существует максимум 1000 фиолетовых предметов. Всего 1000 за все время существования этой гребаной игры. И минимум 10 из них находятся на демоне, что стоит передо мной и лыбится, демонстрируя свои клыки. «Охотница за головами Тазгин», — протягивая слова, произнес Зорнатим. «Приближенная властелина бездны Гуна. Необычно встретить тебя здесь, в нейтральных землях. Разве ты не должна выполнять поручения своего господина? Впрочем, неважно. Так почему ты считаешь, что это ловушка, странный демон?» «Почему ты считаешь меня странным?» — вопросом на вопрос ответил я. У меня не было ни малейшего понимания, как вести себя с этим демоном, поэтому я решил пока взять паузу. «Майкл!» — тихонько прорычал Тазгин, призывая меня проявить почтение. Еще и локтем мне в бок умудрилось заехать, чтобы я заткнулся. «Хотя бы потому, как ты на меня реагируешь», — ответил Зорнатим и перевел взгляд на Тазгин. «Девочка, я же правильно понимаю, что ты собралась бросить вызов своему господину. Для этого ты пришла за копьем?» «Гун потерял двух гонщик бездны», — ответила Тазгин. «Сейчас он слаб, как никогда. Это мой шанс». «На одной тебе не справиться, поэтому ты притащила с собой этого странного демона», — меланхолично произнес Зорнатим. «Судя по тому, что я ощущаю, именно он прикончил двух гонщик бездны. Слишком явный след за ним тянется. Что же, мне не тяжело повторить свой вопрос. Кто ты, странный демон Майкл?» «Я человек», — ответил я, сбрасывая личину демона. «Житель планеты Земля, что была поглощена этой гребаной игрой». Демоны-охранники, что играли роль статуи, ринулись было в нашу сторону, но Зорнатим остановил их быстрым жестом, что выглядело забавно. Как по мне, это существо в одиночку могло уничтожить всю игру, вздумая оно заявиться в обитаемые земли. «Человек, это хорошо, что ты так себя называешь», — заявил Зорнатим. «Не локальное существо, не непись. Почему ты помогаешь Тазгин?» «Наши планы совпадают». Скрывать правду смысла не было. «Если я убью властелина бездны, то стану ключевым персонажем. Это позволит мне превратить людей в независимую силу, вырвав их из лап игры». «Хочешь пойти по стопам демонов, драконов и вампиров?» — понимающе кивнул демон. «Хорошее желание. Приветствую. Почему игра на твоей стороне?» «Из-за моего класса. Я падший. Тот, кто может даровать эльфам последнюю смерть, не отправляя их на перерождение». «Падший?» — заинтересованно спросил Зорнатим. «Давно мне не приходилось встречаться с представителями этого класса. И еще ни разу не было, чтобы падший был не эльфом. Что же, все, что я хотел, выяснил. Это не ловушка, человек-демон. Это действительно то самое белое копье, с помощью которого великий дракон Синпровелон уничтожил властелина бездны Рила». «Властелина в бездны убивали?» — ошарашенно спросил я. Такой информации не было даже у Лоя. «Ты полагаешь, что это бессмертные существа?» — вопросом на вопрос ответил Зорнатим. «Уже трижды властелины бездны находили свою смерть. Твоя юная спутница может этого не знать, но ее господин, которого она так жаждет свергнуть, когда-то бросил вызов властелину бездны Кару и победил, заняв его место. То же самое произошло с властелином бездны Дором. Его место занял его бывший слуга, приняв имя Зон. Судьбу Рила вы уже знаете. Поэтому не вижу ничего критичного в том, чтобы Тазгин рискнула своей жизнью. Нашим миром правит сила. Если она считает себя сильной, пусть это докажет. Как должен доказать и властелин бездны Гун, что он вправе занимать свое место? Борьба за власть — естественный процесс среди демонов. Лучшие должны двигаться вперед. Слабые должны покинуть этот мир. Вот и все. Так что можете смело забирать копье. Тазгин кивнула и собралась выполнить приказ, но я ее остановил. Я не почувствовал. Демоническая магия была мне недоступна во всех проявлениях. Но я заметил незначительное движение пальцев Зурнатима. Этот демон что-то сделал. Наложил какое-то заклинание, и не факт, что оно положительное. «Майкл, надо уходить!» — прошипела Тазгин. «Пока нас отпускают, нужно уходить. Мы сделали все, что хотели». «Как только ты коснешься копья, что-то произойдет», — предупредил я и посмотрел на Зурнатима. «Что будет? Ее превратит в пепел?» «Какой наблюдательный человек!» — довольно кивнул Зурнатим. «Нет, в пепел ее не превратит. Ее просто перекинет к властелину бездны Гунну, в его логово. Какой смысл откладывать вашу битву?» «Мы к ней еще не готовы», — заявил я. «А вот это, человек, решать уже не тебе!» В голосе демона появились крайне неприятные нотки. «Ты тайком проник в мой дом. Желал украсть предмет, что мне поручили охранять. У меня есть полное право убить тебя здесь и сейчас, заслужив благосклонность Мальфагора. Но я даю вам шанс. Вы действовали слишком нагло, чтобы на это не обратить внимания. Мне нравится такое. Поэтому либо вы выполните свою мечту, либо умрете. Другого способа покинуть это место у вас нет. Таково мое решение. Или вы с ним не согласны?» «Мы согласны, великий Зурнатим», — Тазгин вновь склонила голову, признавая старшинство хозяина дворца. Почтение к иерархии все же было у демонов в крови. Зурнатим стоял над властелинами бездны, возможно, если не выше, то равным Мальфагору, пожирателю душ. И сразить его у моей спутницы не имелось ни шанса. Но я решил прокачивать ситуацию до последнего. «Мы должны коснуться копья одновременно?» — спросил я. «Или нас перекинет вдвоем, как только один из нас дотронется до артефакта драконов?» «Умный человек», — довольно кивнул Зурнатим. «Люблю таких. Если бы Тазгин ушла одна, ты бы здесь сразу умер. С падшими я, конечно, весьма успешно работал. Но это не значит, что мне позволительно сохранить жизнь слабому. Или ты готов бросить вызов еще и мне?» «Прежде чем мы уйдем, ответишь на несколько вопросов?» — продолжил я допытываться. «С кем из падших ты работал?» «Тебе-то какая от этого разница, человек?» — хмыкнул демон. «Можно сказать, что это классовый интерес», — ответил я. «Мне нет дела до твоего интереса, человек», — пожал плечами хозяин бездны. «Надеюсь, это все. Я начинаю терять терпение». «Хорошо. Не хочешь говорить про падших? Расскажи, каким образом можно использовать вот это?» — спросил я, достав летающие костяные кинжалы. «Сонарат», — только взглянув на кинжалы в моих руках и сходу угадав их бывшего владельца, произнес Зурнатим. «Она мне никогда не нравилась. Слишком заносчивая, причем без каких-либо оснований. Неудивительно, что она пала. Я вижу, что ты боевой маг-универсал. Зачем тебе летающие кинжалы? Они дублируют твою магию. Ты с такой же легкостью можешь оперировать созданными из любой стихии сгустками энергии, что будет на порядок эффективней». «Мне интересен сам процесс управления, а не кинжалы», — заявил я. «Одновременное управление тремя предметами, летающими на огромной скорости, — это интересно. К тому же кинжалы могут работать в здешних землях, лишенных стандартной магии». «Кто тебе такую глупость сказал?» — уточнил Зурнатим и даже бровь поднял. «Для того, чтобы активировать кинжалы и ими управлять, Тебе необходима магия. Они управляются обычным заклинанием, а не силой воли или чем-то подобным. Ты можешь пользоваться магией в этих землях? Что-то мне подсказывает, что ты здесь не более полезен, чем червь, выбравшийся из земли на воздух. «Тогда обучи меня демонической магии», — нагло потребовал я. «Чего вдруг?» Кажется, Зурнатим даже опешил от такого требования. «Ты кто такой, чтобы я тратил на тебя свое время?» «Я падший, который уничтожит властелина бездны», — заявил я. «Терять-то мне все равно уже нечего, а наглость — второе счастье». «Как демон, ты должен быть заинтересован в том, чтобы эльфов становилось меньше», — продолжил свою мысль я. «Но самостоятельно вы организовать такое не можете. Те, кого вы убиваете, уходят на перерождение, поэтому вам, демонам, нужны падшие». «Ошибаешься, человек», — хмыкнул Зурнатим. «Мы слишком долго живем в этом мире и научились уничтожать эльфов. Достаточно лишить их разума, как игра сама стирает свои создания. Ей не нужны овощи. А лишать разума демоны умеют, как никто другой во всей вселенной». «Но ведь дошли вы до такого знания не сами», — наугад ткнул пальцем в небо я. «Не сами», — неожиданно согласился Зарнатим. «Поэтому ты все еще стоишь передо мной, а не летаешь по нашему миру в виде черного пепла. Идею нам предложил Морнат, тот, кто научил демонов сражаться с эльфами». «Морнат?» — ошарашенно переспросил я. «Падший эльф, который был первым падшим и которого выпустили в расход, формируя блокирующую магию алтари?» Я скорее ощутил, чем увидел, как возле моего горла промелькнуло оружие. Зарнатим лишь в последний момент отвел руку в сторону, не позволяя мечу меня обезглавить. Но неглубокий порез оружия все же оставило. Не среагировать, не блокировать этот удар на моем текущем уровне развития возможности просто не было. «Морнат предупреждал, что однажды ко мне явится его последователь», — произнес Зурнатим. «Но я не вижу на тебе его метки». «То есть эльф, что лежал на алтаре, не первый падший?» — уточнил я. «Только одним этим вопросом ты показываешь, что не имеешь к Морнаду никакого отношения», — усмехнулся Зурнатим. «Как Морнат может лежать на алтаре, если он лично их создал? Как я понимаю, ты уничтожил алтарь? Где он находился? Тазгин?» «Рядом с городом суккубов властелина Гуна», — произнесла демоница. Бледная такая демоница, разом растерявшая всю красноту своей кожи. В руках Зурнатима появилась какая-то древняя бумажка, пожелтевшая от времени. «Беркан, боевой маг-универсал», — прочел он. «Впрочем, все пятеро были боевыми магами-универсалами. Морнат привел на заклание лучших эльфов. Что же, человек, теперь ты стал мне интересен. Тот, кто сумел найти алтарь и выжил при его уничтожении, достоин внимания. Докажи свою силу, и я обучу тебя магии демонов. На этом все. Забирайте копье и отправляйтесь к Гуну». Приказ Зурнатима не подразумевал возражений. Взяв Тазгин за руку, чтобы при телепортации мы воспринимались как одно целое, я пошел к белоснежному копью. Вот теперь все встало на свои места. Лой, чтобы ему легко жилось, спокойно посещал драконов, точнее, прошлого правителя. Почему? Да потому что этот самый Лой, только под своей истинной личиной, помогал драконам обрести независимость, как помогал демонам и вампирам. Первому падшему надоело чистить эльфов самостоятельно, вот он и подрядил на это сильные расы. Тех, кто действительно способен противостоять игрокам, делая игру интересной. Гребаные эльфы. Гребаные падшие. Гребаные все. Хрен вам всем, а не люди. Мы обретем независимость сами. С этими мыслями я коснулся белоснежного копья, и пространство поплыло. Мы с Тазгин отправились в гости к властелину бездны Гуну.